Что-то в голосе мужа заставило Охана сторожиться. «По-моему, ты темнишь. Что ты хотел сказать? Ты только не расстраивайся. Но знаешь, временами он здорово напоминает мне покойного Акон-Кона. Наш сын тоже с молода обо всем задумывается. И... ох, нет, замолчи!» — вскинула Соха. «Чтобы мой сын стал чокнутым философом, я этого не допущу. Это не в твоих силах. И признаю, у Акон-Кона было немало хорошего. Спору нет, порой он казался малость чокнутым, и за уми у него было много. Но ведь... ладно, оставим этот разговор, все образуется». Они смолкли, но Оха еще долго не могла уснуть. Она размышляла о своих детях, о том, как им помочь, уберечь от всех испытаний и опасностей, что готовит им жизнь. Как бы ей хотелось, чтобы они всегда оставались такими, как сейчас, счастливыми и беззаботными, чтобы все горести и беды обошли их стороной. Несбыточная мечта всех матерей. Наступила пора, когда Ласкай теснил, оттепляя. Лисята к тому времени приобрели уже немало охотничьих навыков. Иногда они сами приносили домой добычу, как правило, жуков и улиток, и ужасно гордились своими трофеями. К тому же они овладели наукой опустошения мусорных бачков и, проголодавшись, отправлялись на промысел в окрестности свалки. Камио и Оха чувствовали себя все более сплоченными и неразделимыми. Оха теперь казалось невероятным, что когда-то рядом не было этого лиса, с его острым умом и мягкой речью, что во сне она не ощущала близости его теплого тела. Мысли ее часто возвращались к нему, благодарные мысли, проникнутые теплом и заботой. Больше всего она ценила в нем надежность и с удивлением вспоминала, что при первой встрече он показался ей ветреным и легкомысленным. Теперь она не сомневалась, что бы ни случилось, Камио встанет за нее и лисят горой. Он предан ей всем сердцем, и она может быть спокойна, он не станет бегать за другими лисицами, как это нередко делают лисы. Есть на нее и детеныши, будет надвигаться колонна тяжелых машин, Камио грудью преградит им путь. Если судьба разлучит их с Камио, остаток дней своих он проведет в поисках. Для того, чтобы вновь обрести ее, Оха, Камио преодолеет моря и горы. Если ее настигнет неизлечимый недуг, Камио не оставит ее до самой смерти. «Да чего же ей повезло с мужьями!» — порой размышляла она про себя. «Жизнь свела ее с двумя лисами, готовыми умереть за нее. Что до детенышей, то из них лишь один Акам не доставлял родителям беспокойства. Правда, особым умом лисенок не блистал, но разве это недостаток? Конечно, среди их племени есть хитроумные, изобретательные лисы, которые что ни день выдумывают новые уловки и увертки, но большинство прекрасно обходится знаниями и умениями, переданными по наследству. А родители уже научили Акама, так же, как и двух других лисят, всему, что знали сами. Разумеется, Акам был тоже далек от совершенства. Порой он казался чересчур ленивым и флегматичным, порой забывал об осторожности, затевая безрассудные проделки. Но он был лишен странности Асака и упрямства Умиц. Из всех троих этот игривый, веселый лисенок обладал самым покладистым и добродушным характером. Если Акаму надоедало играть, гоняться за бабочками и выслеживать жуков, он растягивался на солнышке и блаженствовал, приветливо взирая на окружающий мир.